«Скованные одной целью, том 2. Пролог. Что он хочет? Я не ослышался», — возмутился низкорослый мужчина с густой бурой бородой. Разговор велся в кузнице, но не в самой обычной. Помещение без окон с обилием светящихся кристаллов на стенах и потолке и идеальная чистота поражали, так и не скажешь, что эта мастерская полноценно работает. Но горн пылал жаром, а кузнец стучал молотом. Собственно, после недовольных реплик рабочий инструмент слишком сильно ударил по раскаленной заготовке и просто-напросто пробил ее насквозь. «Зараза, и надо было тебе под руку, мне говоришь, не мог подождать до вечера, когда я закончу. Господин Хармди, не горячитесь так сильно, но дела действительно срочные», — вежливо проговорил Парсиваль. «Наш император прекрасно помнит ваши с ним договоренности, поэтому он и обращается к вам лишь с просьбой. Просто пообщайтесь с одним молодым человеком, уверен, он вас впечатлит». «Уж слишком много просьб такого характера», — буркнул дварф и швырнул испорченную заготовку в металлическую коробку к другому подобному мусору. «Как зовут этого салагу?» «Эрик», — уважительно кивнул советник. «Небось, очередной сосунок из богатой семьи, он хоть молот умеет в руках держать? Думаю, вы сможете оценить это сами. Насколько я знаю, он опытный кузнец, причем не в первом поколении». «Ха, это мы еще посмотрим. Тащи этого выскочку, потолкуем. Он придет завтра утром. Пусть только попробует опоздать, тогда разговор будет коротким. А теперь вон из моей кузни, и так запорол мне работу». Хармди посчитал диалог законченным и направился к горну. Персиваль кивнул и отправился к выходу. Грубость этого дворфа выводила, но он был полезным. Ни один человеческий мастер не мог сравниться с дворфейской работой, и мало кто из этого низкорослого народа соглашался работать на людей. Хармди был одним из редких исключений, но у него на это свои причины. «Жаль, я не смогу увидеть выражение твоего лица завтра», — тихо проговорил старик, удаляясь от кузницы по коридору, вглубь имперского дворца. «Такова служба. Глава 1. За пару дней пребывания на новом месте сложно освоиться. Особенно если это замок императора, особенно если тебе еще никогда не доводилось бывать в подобных местах, а твой максимум — это двухэтажный городской трактир. Всей пятерке Ирлам дали свободу передвижения по замку, кроме этажа покоев имперской семьи и некоторого ряда стратегических помещений, таких как личная библиотека императора, сокровищница и военного зала, что бы это ни было. После проверки способностей, гостям дали несколько дней отдыха, и подобное им действительно было необходимо. Хоть после похитителей из грота и случайной стычки с рыцарем у них не случались опасные приключения, но они весь путь провели верхом, а для некоторых из них такой способ передвижения стал тем еще испытанием. Так что смена обстановки пришлась по душе всем, несмотря на всю настороженность. От лица императора было предложено много благ, но и требований хватало, вернее просьб, как выразился господин советник Персиваль. Но несложно догадаться, что, когда такого высокого уровня власть имущие просит, то отказ чреват серьезными последствиями. Конечно, никто об этом не говорил, но догадаться несложно. А самая большая загвоздка состояла в том, что о самой цели ничего не сказали, предоставив лишь время для отдыха и обучения, чтобы набраться сил. Известно только то, что это во благо империи и всего континента. В любом случае, вся компания решила пока воспользоваться предоставленными благами, до поры до времени. И многие так и поступили. На следующий день, после прибытия в столицу, Маркус направился в библиотеку, в дозволенные ее уголки. Глупо было рассчитывать, но попробовать стоило. До этого каких-либо возможностей не представлялось, но, как и ожидалось, письменность империи оказалась непонятной. Бывший аристократ узнавал некоторые буквы и даже мог смутно разбирать слова, но не более. А это наталкивало на определенные мысли. «Интересно», — задумчиво протянул оборотень, перелистывая очередную страницу записи какого-то монаха. «Ты понимаешь, что тут написано?» — раздался девичий голос, практически у плеча молодого человека. «Нарья», — удивился он, оборачиваясь. Рядом с ним стояла рыжеволосая девушка, та, кто стала близка его сердцу за этот месяц. Он был готов пойти на все ради нее, даже пожертвовать своей жизнью. И такой случай мог произойти, но все обошлось. Сейчас они все живы и здоровы. Травница стояла подле него, покрываясь легким румянцем, из-за чего ее веснушки на лице начали сильнее выделяться. Вот только на ней не было ее старого зеленого платья. Еще вчера, когда их всех проводили в отдельные комнаты, они обнаружили чистую и дорогую одежду, и в новом свободном салатовом платье, с рукавами на четверть длины, девушка вполне могла сойти за фрейлину принцессы. Заметно, что подобные дорогие одеяния неудобны для нее. Нет жесткой материи, которая терлась бы об кожу, как грубые неровные швы, а невесомая и нежная ткань, как бы парадоксально это ни звучало, вызывала больше дискомфорта, что она и подтверждала подергиваниями плечами и постоянным поправлением подола платья. «На самом деле», — продолжил Маркус, — «я и десятой части не разберу. Буквы знакомые, а смысл слов теряется. А как твои успехи?» «Еще хуже», — тяжело выдохнула Нарья. «Бабушка учила меня немного грамоте, но этих знаний явно мало. Эх, если бы вместе с тайнами магии я узнала и местную письменность. Не знал, что ты такая жадина», — улыбнулся оборотень, закрывая книгу. «А я не знала, что ты такой грубиян», — парировала травница, отворачивая покрасневшее лицо. «Это наверняка Эрик на тебя так плохо влияет. Ну, я ему задам. Кстати, где он? Снова с Караком тренируется?» «Нет», — говорит, — «Персиваль устроил ему встречу с одним из учителей. Пугает меня этот советник», — аккуратно добавила девушка. «Может, поговоришь с ним? Нам тоже не помешает учитель. Я хочу уметь читать. Идея хорошая, я и сам задумывался об этом. Я решу этот вопрос», — уверенно произнес он, глядя травнице в глаза. Нарья, на этот раз, не отвернулась, ей самой были приятны подобные моменты. Они еще не разговаривали друг с другом о своих чувствах, но поведение и реакции сами отвечали на незаданные вопросы. Для них все было очевидно. И если Нарья просто стеснялась начинать подобную беседу из-за неопытности, ведь раньше она не испытывала такого, да и подобным образом к ней не относились. А Маркус, видя это и понимая, не хотел торопить травницу, чтобы не смутить, несмотря на силу своих чувств. Такая идиллия романтических взглядов могла бы еще долго продолжаться, если бы их не прервали. «Молодые люди, у вас возникли затруднения?» Говорившим был ухоженный пожилой мужчина в строгой одежде темных тонов, она больше походила на форму учителя, чем прислуги. Он встречал Маркуса при входе и даже помог сориентироваться в библиотеке, ровно как и Нарье. Скорее всего, он услышал их разговор и решил подойти. Может, библиотекарь не являлся прислугой, но бывалый взгляд оборотня заметил особую осанку и некоторые жесты присущие, скорее всего, бывшему дворецкому. «Мы, наверное, слишком громко говорили, просим прощения», — кивнул Маркус, а следом, с небольшим опозданием, Нарья повторила за парнем. «Трудности возникли, но мы их скоро решим, спасибо. Манеры, надо же, приятно удивлен. Я Берандир, местный библиотекарь», — проговорил мужчина и замолчал, выдерживая паузу. «Маркус», — коротко ответил парень. «Нарья, не ожидал, что услышу лишь имя от гостей императора». Он внимательно рассматривал парочку. И если Нарьи он едва коснулся взглядом, сразу оценив, кто она такая, то Маркус оставался для него загадкой. Но не в правилах библиотекаря лезть так глубоко в чужие дела. Хотя, бывают и исключения. «Я проходил мимо, и мне довелось услышать вашу проблему. Прошу прощения», — вежливо продолжил Берандир. «У старого библиотекаря не так много работы. Я был бы рад помочь вам с изучением имперской грамоты». «Как нам повезло с вами», — улыбнулся бывший аристократ. «Может быть, мы начнем прямо сейчас? Это приемлемо», — спокойно ответил мужчина, но, несмотря на сдержанность, в его глазах читался живой интерес. «Можем начать с алфавита. Должен сказать, мне очень любопытно, в чем заключается сходство наших с вами букв. Пройдемте на второй этаж, в мой кабинет. У меня имеется удобный стол для групповых занятий». Сейчас Берандир создал совсем иное впечатление. Похоже, что преподавательство – это его стезя, и ему очень не хватает подобного, после того, как он отошел от дел. Но пытливость и азарт никуда не ушли даже после стольких лет. Именно из-за этих искренне проявленных эмоций, Маркус не стал обращать внимания на то, что старик полностью услышал их разговор с Нарьей. В их беседе не было ничего особенного, но парень не хотел делиться сокровенными моментами с незнакомцами. Но учитель им нужен, а против счастливого лица травницы, когда она услышала хорошую новость, Маркус не мог пойти. Тем временем Эрик уже основательно работал в чужой кузнице. Когда сам господин советник рассказал ему, что договорился о встрече с кузнечным мастером, парень не отозвался особым энтузиазмом. Он и сам неплохо разбирался в этом ремесле, да и приоритеты стояли другие. Но когда мужчина упомянул, что этот мастер-дварф и обладает горном в груди, молодой кузнец загорелся интересом. Найти кузницу во дворце оказалось непростой задачей, Даже после инструкций Парсиваля, с поисками помог один из стражей. Сперва он остановил Эрика, посчитав его непрошенным гостем. Здоровяк не стал надевать выданные богатые одежды, рассудив, что в них будет неудобно работать в кузнице, и остался в своем старом дорожном костюме. Конфликта не случилось, недопонимание разрешилось простым разговором. Стражник оказался не только бдительным, но и с мозгами. Чтобы подобных случаев больше не случилось, он проводил Эрика до нужного места, особенно когда узнал, что перед ними гость императора. Придя в мастерскую, кузнец обомлел от масштабов, чистоты и качества всего рабочего инструмента. Айронстоуны были не из бедных мастеров и очень бережно относились к инвентарю, с которым работали. Но, несмотря на это, подобного уровня парень еще не видел. Видя подобную красоту, руки сами собой просились поскорее приступить к работе, а часто стучащее сердце лишь сильнее подгоняло. Считалось крайне неуважительно пользоваться чужой мастерской в отсутствии хозяина. Но здоровяк ничего не мог поделать с собой. Тепло, распространяющееся по его груди, буквально приказывало ему взять в руку молот и начать творить. От подобного соблазна было сложно устоять, тем более что Эрик и сам соскучился по семейному ремеслу. Самым трудным, оказалось, разжечь огонь в горне. Пришлось попотеть, чтобы выбить искру с помощью инструмента и случайного куска железа, ничего другого подходящего он не нашел. В семейной кузнице всегда под рукой имелось кресало, а здесь лишь странные кристаллы. Нарья говорила о подобных артефактах и как они удобны, но о способе их использования забыла упомянуть. Вот и пришлось здоровяку выкручиваться по-своему. Но не кристаллы были самым удивительным, а горн. Стоило огню только завязаться, как он пыхнул мощным жаром. Таких температур нелегко добиться, а так мгновенно и вовсе невозможно. Но сейчас настало время не раздумий, а дела. Взяв стальную заготовку клещами, он поместил ее в огонь, наблюдая, как она начинает раскаляться. Опытный взгляд, в скором времени, определил нужный оттенок, и кузнец, вынув заготовку, положил ее на наковальню. Теперь настало время молота. Эрик особо не думал, что сковать идея пришла сама собой. Он обещал Караку меч и за более чем месяц он уже успел понять, что именно нужно наемнику. Каждый удар разносил приятные вибрации по всему телу. Кузнец чувствовал, как его горн в груди наполняется энергией и направляет ее через все тело в руку, молот, а затем и в заготовку будущего клинка. Кузница заполнилась рабочим звоном и светом, источником которого являлся кузнец. Сам он не замечал этого, так как полностью отдавался процессу. А вот со стороны можно было заметить, как во время каждого удара, грудь здоровяка пульсировала теплым свечением, даже сквозь одежду. За всем этим Эрик не заметил, как в мастерскую кто-то вошел. Но вот гневный крик дворфийской речи, он четко разобрал. «Это что за сукин сын хозяйничает в моей кузне? Да я тебя сейчас на ветошь пущу. Еще одно слово о моей матери и я твою голову использую вместо наковальни», жестко ответил Эрик на том же наречии. «Либо помогай, либо заткнись и не мешай. Я в разгаре работы». Молот снова ударил по заготовке, которая уже принимала форму клинка, а мягкая вспышка света вновь озарила небольшую область вокруг наковальни. Вошедший дворф обомлел от того, что неизвестный идеально говорил на его родном языке, а потом еще раз, когда увидел, как тот же наглец направляет энергию внутреннего горна в клинок. Подобное он видел и делал сам, вот только люди таким даром не владеют. Они давно пытаются воспроизвести дворфийскую структуру зачарования и боевые техники. Им даже удалось создать подобие, но в сравнении оно смотрится жалко и не может достичь высот оригинала. А то, что дворф увидел сейчас, не выглядело, как пародия, это был истинный горн. И именно этот факт заставил хозяина кузницы закрыть рот, надеть рабочие варежки с фартуком и помочь пришлому. Набить ему лицо можно будет и потом. Работали они на удивление слаженно и понимали друг друга без слов. Только спустя пару часов они прервались, а за это время дворф уже успел унять свой гнев. «Так значит ты Эрик?» «Да», — начал он знакомство и снял рукавицу для рукопожатия. «Я Харм Ди Вальсц, Эрик Айронстоун», — ответил парень на жест, а затем почувствовал, как его кости заныли от сильного сжатия. Стоило хозяину кузни услышать полное имя, как его глаза загорелись злостью. «Мало того, что ты воспользовался моей мастерской без спроса, неизвестно откуда завладел горном моего народа, так тебя еще хватает наглости издеваться, используя имя великого клана. Подумай хорошенько и прояви должное уважение, пока я не сломал твою руку». Эрик не был готов к такому натиску, но ему хватало сил, чтобы не сломаться и дать отпор, крепко сжимая широкую ладонь злого коротышки. «Ах ты, сопляк, еще и огрызаешься!» Дварф замахнулся кулаком, но здоровяк ударил первым, прямо в лицо. Из-за небольшого роста оппонента, это было единственное удобное место для атаки. Низкорослый бородач не успел среагировать и опешил, выпуская чужую ладонь из крепкой хватки, но передышки ему не дали. Эрик нанес еще пару ударов, заставив отступить мастера. У него был достаточный опыт в драках. Парень знал, что если она уже началась, то простыми словами точно не закончится. Зачинщик должен понять сам свою ошибку и сделать первый шаг к разговору, либо потерять сознание. Выставив жесткий блок, дварф уверенно отступал назад, но все еще не подавал намеков, что ослаб. «Сука, ну, я тебе задам». На этот раз Хармди не стал недооценивать человека. Шмыгнув носом кровь, он пошел на наглеца, выставив защиту руками. Благодаря невысокому росту, ширине плеч и крепким ручищам сложно было подступиться к такой живой глыбе. Теперь уже Эрику пришлось отступать и поспевать подставлять блоки. Под тяжелым натиском здоровяк не успевал совершать свои атаки. Мощь кулаков чрезмерна, и если хотя бы один попадет в живот или бок, то бой будет проигран. Выбора не оставалось, парень не хотел быть неоправданно избитым, а слова его вряд ли останутся услышанными, особенно после разбитого в кровь носа бородача. Благо он тренировался контролю под присмотром Моргана и сейчас мог не выплескивать всю мощь своего горна за раз. Отбив очередной кулак дварфа, Эрик отскочил и замахнулся правой рукой, а затем буквально выстрелил кулаком в надвигающегося коротышку. Ох, только и успел вымолвить тот, прежде чем отлететь назад и кубарем прокатиться. На мгновение парень заволновался, что переборщил, но, когда услышал скорую ругань, облегченно выдохнул. «Придурок, ты что, прибить меня хотел? Если бы я вовремя не сформировал щит, кости переломал бы». «Я сдерживался», — спокойно ответил Эрик, потирая правый кулак. «Хреново сдерживался, простой вояка точно сломался бы от такого, но...» «Теперь я точно убедился в подлинности горна. Этот взрыв я ни с чем не спутаю», — проговорил дварф, вставая на ноги. «Вот только заканчивай провоцировать меня и назови свое настоящее имя, тогда и поговорим нормально. Иначе уже я воспользуюсь горном. Я Айронстоун, такова фамилия моего отца и деда», — уверенно настоял здоровяк. «Вот засранец, опять за свое. Если бы в империи Соларус или еще где был такой род, его бы уже давно уничтожили за неуважение. С дварфами никто не смеет шутить подобным образом. Я не из этой страны и даже не с этого материка. Вот оно как, может быть. По крайней мере, про глупца, кто подарил тебе такое сокровище, никто не узнает. За подобное предательство грозит позор всего рода и всеобщее забвение. По всей видимости, Хармди уже остыл. На удивление простые слова имеют для него значение. Наверное, можно было обойтись и без драки. В любом случае, бородач сейчас не рвался в бой с кулаками и был настроен на диалог. «Ну-ка, дай-ка гляну на твою рабочую руку», — проговорил мастер, подойдя ближе. «Чем там тебя одарили? Не боись, не обижу. Если подумать, Персиваль не посылал бы ко мне настолько заносчивого идиота». Последние слова все же убедили парня в мирном настрое дварфа. Как только здоровяк протянул руку, бородач начал вертеть его ладони и разглядывать. Он даже закатал рукав. «Бред какой-то, ты же сопляк, откуда в тебе такая сила? Ну-ка, снимай рубаху. Давай-давай, нечего мяться как баба». Еще немного и коротышка сам бы сорвал рубаху, поэтому Эрик решил не медлить. «Мать моя гора, как это вообще может быть? Кто тебе эту дрянь сделал? Нет, лучше молчи, иначе я его найду и голову сверну», — забурчал дварф. «Руки короткие», — спокойно ответил парень и натянул рубаху. «Скорее мой дед сам тебе голову открутит. Ха, смотри, какой дерзкий. Может мне тебя укоротить, чтобы поумерить твой пыл? Короче, на сегодня разговор закончен, приходи через 2 дня, я пока кое-что обмозгую. Я должен закончить меч». «Вот же упрямый баран», — прыснул дварф. «Работай, только мне не мешай. Нужно и сам найдешь, и чтобы к концу дня все лежало на своем месте как новенькое». На этом Хармди посчитал разговор законченным и принялся заниматься своими делами. Эрик привык к такой грубой манере общения. Отец тоже не стеснялся в выражениях на рабочем месте. Зато дома следил за языком, так как мать была строга. Любовь и уважение к супруге перевешивали мужланские привычки. А вот деда уже ничего не стесняло, и хоть он выглядел и действовал сурово, но свою семью ценил. Улыбнувшись своим воспоминаниям, парень продолжил свою работу, До конечного результата еще предстояло попотеть. После завтрака Агнешка направилась в сад, именно в нем поселился ее лис. После возражения и, что самое главное, пылкого рева животного, когда настаивали на клетке, была предложена альтернатива. Местный друид оказался весьма любезным и предложил свою рощу в качестве нового дома для мистического зверя. Она находилась в отдалении от дворца, а сад плавно переходил в нее. Агнешка не стала надевать красивое платье, которое висело в шкафу ее комнаты, так как побоялась испачкать его во время встречи с Расти, поэтому выбрала дорожный костюм, который был куплен во время путешествия в столицу. Сейчас она проходила мимо причудливого дерева с разноцветными плодами и дивилась такому невиданному чуду. «Магия, не иначе», — тихо проговорила она, — «так и есть, но немного другая, нежели чем у твоей подруги», — раздался добродушный мужской голос за плечом. Девушка резко обернулась от неожиданности и увидела рядом с собой того самого друида, который и предложил свою помощь. «Мистер Саттур, можно просто Саттур, титулами я не обременен, но при этом живете во дворце». «Не совсем», — улыбнулся он, — «но я понимаю, о чем ты говоришь. Пришла проведать своего друга?» «Да, спасибо, что разрешили оставить его у себя. Клетки он никогда не любил». «Получается, вы давно вместе?» — спросил мужчина и жестом предложил собеседнице пройти дальше по тропе вместе с ним. «Я нашла его еще лисенком и решила прикормить. С тех пор он увязался за мной, видимо, сиротка. Лисья шкура хорошо ценится. В вашем мире люди настолько сильны, что спокойно охотится на таких существ. У нас нет магии и магических зверей». Расти был обычным лисом. «Удивительно, а ты уверена, что это именно он?» «Да, мне до сих пор не верится, но это точно он, и я очень этому рада». Голос девушки дрожал, легко заметить, что этот лис много для нее значит и не является простой игрушкой. Да и привязанность взрослого зверя не заслужить за месяц в пути. За диалогом дорога прошла незаметно, и вскоре сладкие и красочные растения сада сменились на тень густого зеленого леса. Никакой жуткой атмосферы не витало, лишь приятный запах смешанного леса и тихие звуки природы. «Здесь более естественно и привычно», — проговорила Агнешка, вдыхая аромат сырой листвы и хвои. «Похоже, лес близок к тебе», — заинтересованно произнес друид. Он шел чуть впереди, не оборачиваясь. Каждый его шаг чуть раздвигал густые ветви деревьев перед ними, а под кронами становилось чуть светлее. Не то чтобы, но жизнь заставляла много времени быть в пути. «Такая работа». «Понимаю», — кивнул мужчина, прикасаясь навершием посоха к густому лапнику, который, как по волшебству, раздвинулся, открывая солнечную поляну с сочной травой, кустами ягод и пяточками полевых цветов. Стоило им пройти сквозь хвойные ворота, как из кустов черной ягоды высунулась рыжая мордочка. Фыркнув и дернув носом, лис выскочил из заросли и помчался в сторону двух людей. Агнешка встретила своего старого друга крепкими объятиями, а Расти начал радостно пищать и извиваться в руках. «Ах ты, непоседа, даже дня не прошло, а ты уже заскучал? Разве я могу бросить такого наглого красавца?» Засмеялась она. Хоть девушка и отличалась силой, но удерживать на весу активного взрослого лиса было неудобно, и она опустилась на колени, чем и воспользовалось рыжее создание, повалив свою хозяйку в густую траву, продолжая извиваться как уж. Мастер Саттур не стал прерывать такую идиллию и, на удивление тихо, прошел дальше, присев на небольшой бугорок, который неожиданно возник на поляне. «Повезло тебе с другом, а ему с тобой», — проговорил друид, задумчиво разглядывая кроны листвы над головой. Ответом послужило довольное тявканье лиса, а затем на мужчину уставились две пары внимательных глаз. «Скажу тебе прямо», — выдохнул друид, — «императору нужна услуга от тебя и твоего пушистого друга. Ему нужно потомство расти. Но вы говорили, что таких, как он, уже нет». «Да, огненных лис уже давно никто не встречал, но есть обычные. Помет будет полукровками и, тем не менее, часть сил своего отца они получат. И что же станет с лисятами?» — осторожно уточнила девушка. «Ничего плохого. Они нужны будут в качестве символа. Империя Соларус – это империя солнца, огня и света. И огненные лисы станут прекрасным знаком отличия, по мнению императора. Я даже не знаю, все будет зависеть от Расти, не от меня. Не могу ничего обещать. Понимаю, рад, что и ты того же мнения. Природа сама разберется во всем. Не волнуйся, можешь быть уверена, что в этой роще твоему другу ничто не будет угрожать. А вот для тебя у меня кое-что есть». Саттур подозвал Агнешку к себе, а затем запустил руку в рукава левый рукав. Когда девушка подошла к нему, Он протянул ей небольшую зеленую шишку на лозе. «Это поможет тебе спокойно проходить через рощу и не заблудиться в ней, так ты сможешь в любой момент навестить расти, а то я не всегда буду находиться в округе». Агнешка осторожно приняла подарок, который начал испускать приятную теплоту. Как только оказался на ладони, лис сразу же поднялся на задние лапы и начал тянуть свой мокрый нос, чтобы полюбопытствовать. Именно его спокойная реакция на странный предмет сподвигла девушку надеть его на шею. «Спасибо, таких подарков мне еще не дарили». «Поверь», — улыбнулся друид, — «мало у кого есть подобное. А доводилось ли тебе пользоваться магией?» «Нет, Моргана давала уроки медитации какую-то теорию, но у меня не укладывается в голове вся эта сказка, и каких-то там каналов я так и не почувствовала. За месяц сложно добиться результатов, даже гением. Зачастую важны не только старания, талант или учитель, но и место тоже. Почему бы тебе не попробовать помедитировать в этой роще? Ты ничего не теряешь. Я не знаю, честно говоря, я и не думала углубляться в магию». И снова расти повлиял на ее решение, стукнувшись лбом в бедро. «Ах ты, бандит, ладно, уговорил, попробую». Лис довольно фыркнул и улегся под солнечный луч, помахивая пушистым хвостом. «И с чего мне начать? Раз основы ты знаешь, то просто выбери себе удобное место и приступай к медитации. Здесь спокойно и тебя не потревожат. Я сообщу, что ты отдыхаешь в роще, чтобы тебя не теряли». Друид кивнул и улыбнулся, когда увидел, что девушка уселась рядом с рыжим зверем и прикрыла глаза. Агнешка сразу почувствовала тепло солнца на своих плечах и голове, а также умиротворение в области груди. Как раз в том месте и висела маленькая зеленая шишка. «Долго еще ты будешь проводить свои исследования? Уже все утро угробила», — измученно протянула Орфея. «Не торопитесь, юная леди», — ответил магистр башни, спустя некоторое время молчания. «Магия не требует спешки. К тому же, я уже все». Эймонд закончил проводить хитрые манипуляции пальцами над левым запястьем блондинки, и серая, полупрозрачная дымка исчезла. «Я тебе не леди», — уверенно произнесла она. «Такими речами меня не купишь». «Это я уже понял, судя по тому, что подаренное платье осталось в покоях, но попробовать стоило». Воровка лишь хмыкнула и опустила рукав рубахи, скрывая татуировку на руке. «Вернемся к сути. Тебе повезло с подобным артефактом, особенно с тем, что Заккари использовал именно молнию. С теми силами, что у тебя сейчас, любая другая стихия оказалась бы фатальной. То заклинание послужило мощным катализатором и активизировало силу артефакта, развивая свою внутреннюю энергию, и тогда его мощь будет только расти. Правда, магией пользоваться ты вряд ли сможешь, все силы будут уходить на контроль». «Ага, примерно то же самое говорила и Моргана. Ну да, конечно, умная девушка. Наверняка она рассказала тебе о всех особенностях кровных артефактов, более или менее», — кивнула она. «Я в курсе, что его никто не может забрать у меня. Это радует. Вопрос в другом. Как мне управлять этой штукой? Я уже поняла, как призывать клинок из татуировки и обратно, но не более. Я с этим уже разобрался. После обеда придет маг-элементалист и заклинатель, он как раз специализируется на стихии твоего артефакта. Придется изучать его возможности опытным путем. Чем больше будешь им пользоваться, тем сильнее станут твои энергетические каналы. Единственное, что тебе понадобится, так это техники медитации, чтобы быстрее восстановиться и чувствовать ману». «Уже пробовала, хреново получалось». «Медитации не были сильной стороной у Морганы», — усмехнулся мужчина. «По всей видимости, она показала тебе практики, которые хорошо подходили ей. Скорее всего, тебе подойдет другой метод. Не хочу вмешиваться в учебный процесс Смельхорта, но попробую использовать катализатор во время медитации. Способ затратный, но на начальных этапах сильно поможет». Магистр Эймон щелкнул пальцами, и справа от него появился неровный фиолетовый овал, а через пару мгновений оттуда вылетел какой-то небольшой объект и оказался в руках у Орфея, а фиолетовое окошко исчезло. В левой ладони девушки лежал синий увесистый кристалл, с кривыми гранями, и издавал слабое потрескивание. «Его тебе хватит на месяц, ты сразу ощутишь прогресс». «Спасибо», — неуверенно произнесла воровка. Подобные жесты для нее в новинку. Она понимала, что это не бесплатно и потом придется отрабатывать, как им сказали, на благо Великой Империи Саларус. Но кто сказал, что они так и поступят по итогу? Если дают, то надо брать без угрызений совести. А откуда эта штука вылетела? Пространственная магия. Это что-то вроде сумки, которая ничего не весит и ее не нужно таскать с собой, она всегда рядом. Магия и такое может, — присвистнула она. А может ли она изменить внешность? Скажем, лицо, неожиданно, вызывающее и местами наглый тон блондинки сменился на вежливое и аккуратное любопытство. Хотя, если подумать, все достаточно ожидаемо. Хоть Орфея старалась выглядеть сильно и не обращать внимания на свой страшный шрам на лице, но в глубине души ей хотелось нормальной внешности. И такая вот перемена в настроении не могла остаться незамеченной. Подобное возможно, но это будет лишь иллюзией. Спокойно проговорил маг и зашевелил пальцами перед своим лицом, что-то тихо бурча под нос. Вскоре его внешность изменилась, и воровка увидела молодого красавца, даже голос стал мелодичнее. Это всего лишь оболочка, простой человек легко обманется, но если он прикоснется, то почувствует настоящую дряблую кожу. Магистр провел рукой по лицу, и его иллюзия поблекла, а потом исчезла. Полное изменение возможно и даже можно найти таких мастеров, но это требует много сил и ресурсов, не каждый может себе позволить такую роскошь, да и не каждый маг будет готов потратить практически всю свою жизнь, чтобы добиться мастерства только в этом деле. К тому же, красоту легко может заменить сила и власть, но это уже риторика и философия. Орфея молчала, обдумывая полученные знания. Эймонт оказался на удивление словоохотлив. Он подтвердил то, что говорила Моргана, и поведал кое-что новое. Грядущее обучение магическими премудростями ее не радовало, она надеялась, что не придется заниматься скучной зубрежкой, но бесполезной слабачкой она не собиралась оставаться. А если они, всей компанией, собираются сбежать из-под надзора целой империи, силы ей всем остальным понадобится. «Тогда я пошла, спасибо за лекцию», — расслабленно проговорила она. «И да, где мне искать этого Мельхорта?» «Не волнуйся, с тобой свяжутся», — ответил маг. «На выходе тебя проводит». После этих слов девушка, молча и без зазрения совести, ушла. «Ну как, возьмешь себе новую ученицу?» — спокойным тоном проговорил старый магистр, когда дверь закрылась. Затем в кабинете волшебника запахло дождем и под тихий треск. Рядом с Эймондом появилась темнокожая фигура мужчины в дорожных одеждах синих оттенков. «А у меня есть выбор, приказы императора не стоит игнорировать. Просьбы, Мельхорт, просьбы». «Как скажете, магистр», — улыбнулся мужчина. «Что касаемо девчонки, она с норовом и обладает бурей эмоций. Стихия таких любит. Думаю, она справится. Но в отличие от вас, я не богат на кристаллы молнии. Уверен, ты справишься. К тому же, император щедр к тем, кто выполняет его просьбы с должным усердием. Что может быть лучше, чем посещение городского трактира в приятной компании за кружечкой пива?» «Правильно, ничего. Подобных заведений полно в столице, причем разного уровня приличия. В одном из не самых элитных кабаков, в укромном уголке сидели двое мужчин и за кружками пенных напитков с закусками вели разговор. «Наконец можем поговорить по-свойски, рад тебя видеть в здравии, друг», — улыбнулся смуглый мужчина с усами. На его голове был натянут капюшон, так что только собеседника мог разглядеть лицо. «Как узнал, что ты замешан в этом деле?» Начал бояться худшего. «Да уж, никогда бы не подумал, что хорошая репутация может принести неприятности», — ответил черноволосый мужчина с щетиной. «Благо, пронесло. Шамиль, скажи по-братски, чтобы было со мной и сестрой по изначальному плану. Крак, давай не будем усложнять. Я просто хочу выпить со старым другом». «Как я и думал», — усмехнулся наемник. «Без обид, дружище. Не мы такие, жизнь такая. Принял бы мое предложение, тогда было бы лучше. Думаешь, ошейник на привязи мне не к лицу. Да и сам знаешь, жить по уставу у меня плохо получается. Ну да, у всех свои обстоятельства. Но ты имей в виду, для друга у меня всегда найдется хорошее местечко. Спасибо, но может это мне подготовить для тебя уголок, когда официально получу землю и титул», — улыбнулся Рал, сделав несколько глотков из кружки. «Я слишком много знаю, чтобы спокойно уйти на пенсию, но в гости зайду, когда все это кончится. Надо же посмотреть на хоромы, которые я тебе выбил. Надеюсь, мне не придется тебя проклинать. Я помню твое чувство юмора. Неужели все еще в обиде за тот случай в банях? Я же не виноват, что ты. Не продолжай, а то до драки дойдет, как обычно». «Шучу», — улыбнулся Шамиль. «А насчет земли не волнуйся, тебе понравится». «Поверю, так уж и быть», — кивнул мужчина и зачерпнул себе новую порцию пива из бочонка. «Как там мои детишки поживают? Уже пристроили их к учителям. Более или менее, некоторые даже сами справились. Но и вы с сестрой не забывайте о своих обязанностях. Кстати, как она? Смотрю, только хорошеет как вино, нормально и на память не жалуется, это у вас семейное, до сих пор в обиде, лучше тебе самому спросить, но сам знаешь, Моргана, порой, вспыльчивая, а волшебница она очень сильная, да уж, наслышан, но я попытаю удачу, надо же извиниться, наконец, я не ослышался, извиниться, Шамиль, ты ли это, представь себе, люди меняются, за перемены к лучшему, дружище. Карак поднял свою кружку и чокнулся с Шамилем, надеясь, что перемены действительно к лучшему. «Ты хотел меня видеть, Эймонд?» Без какого-либо приветствия проговорила Моргана, войдя в кабинет магистра. Моргана Рал, как всегда ни грамма вежливости. «Даже не верится, что в тебе течет кровь аристократа. Хотя, вспоминая твоего отца, ничего удивительного. Уважаемый магистр башни, мы с вами не старые друзья, чтобы обмениваться любезностями. Если я здесь ради упреков, то, пожалуй, пойду. В выделенных покоях дворца куда приятнее атмосфера. Там хотя бы есть вино». После этих слов, на столе мага появился графин с алкогольным напитком из винограда и пара бокалов, а кресло рядом с ним приглашающе отодвинулось. Как галантно ухмыльнулась женщина и все-таки присела, наполняя фужер. «О чем поговорим?» «О деле», быстро продолжил мужчина, «а именно о Закаре. Он что-нибудь говорил, ничего связанного я от него не услышала. Он окончательно сошел с ума, нес несуразный бред. Разве не удалось проникнуть в его разум и проверить память? Когда мои люди прибыли на место сражения, его тела уже ничего не осталось, распалось из-за остатков некротической энергии. Ничего удивительного, он был нестабилен, скорее всего, совершил ошибку в ритуале. Поспешил, как всегда. Ты училась вместе с ним. Что могло заставить его ступить на этот путь? Откуда мне знать? Мы с ним не дружили. Сомневаюсь, что он хоть с кем-то состоял в таких отношениях. Его скверный характер мало кто мог терпеть. Скорее этот вопрос нужно задавать тебе. Он был твоим приемником. Он мог им стать, официальных заявлений я не давал. Так что не стоит об этом распространяться. Я могу рассчитывать на твое благоразумие. Так вот о чем, на самом деле, разговор, наигранно удивилась волшебница. Можешь не волноваться, политика меня не интересует. Мне больше по нраву исследования в тихом месте. Вот только независимой чародейке сложно найти редкие и дорогие ресурсы. Что тебе нужно? Выдохнул магистр. Я потом составлю список. В столице я надолго. Что только не сделаешь на благо нашей империи. Улыбнулась она и, допив бокал вина, встала. А теперь, я, пожалуй, пойду, спасибо за вино. Моргана ушла, а Эймонд остался один, погруженный в свои думы. Глава 2. После завтрака на тренировочной площадке кипела жизнь. Новоиспеченных спасителей империи гоняли инструктора. Бегали все и Нарья в том числе. На самом деле ей не обязательно было это делать, но она сама проявила желание не отставать от других, хоть и не привыкла к таким физическим нагрузкам. А вот расти с удовольствием носился вместе со всеми. Мало кто мог угнаться за этим прытким зверем, лишь Маркус поспевал. После разминки, каждый разошелся по своим инструкторам. Нарья ушла медитировать и отдыхать. Эрика и Огнишку забрал вояка учить правильно держать щит, стоять в строю и работать слаженно. Орфею отправили подтягивать силу и выносливость. Ее инструктор не был доволен результатами забега, а Маркус ушел спарринговаться с двумя рыцарями. И судя по звукам в давлении, выкладывались они не жалея сил. «Вы как хотите, а я на сегодня все. Этот старик определенно меня не взлюбил. Нутром чую», — пожаловалась Орфея после нескольких часов тренировок. «Я в купальне. Кто со мной?» Вопрос явно был адресован к женской половине группы, так как в сторону парней она даже не смотрела. «Ты явно преувеличиваешь», — улыбнулась Нарья. «Он просто не хочет, чтобы ты потом пострадала. Проявляет, так сказать, отеческую заботу. Моя бабушка тоже была строга во время обучения, но любила меня. В гробу я видала своего отца». Зло прыснула воровка и отошла к деревянному манекену вымещать на нем злость. «Что это с ней?» — спросил Эрик. «Не обращай внимания», — устало ответила Огнишка. «Ей просто нужно немного остыть». После этих слов она подошла к еще злой подруге, чтобы успокоить ее. К ней же присоединилась и травница. Последний месяц сильно сблизил их всех. Раньше они могли быть грубыми и резкими друг с другом. Но после пережитого во время пути к столице, они научились принимать и прощать эти недостатки. И если вдруг кто-то накричал на другого, то не со зла. «Не хочешь подойти к ней?» — кивнул оборотень в сторону уходящих девушек. «Нет, опять ляпну что-нибудь не то и только хуже сделаю», — отмахнулся кузнец. «Девчонки сами во всем разберутся. Лучше скажи, Остались ли у тебя силы на еще один спарринг? Хочу отработать сегодняшние приемы. Конечно, думаю, у тебя даже есть шанс победить меня сегодня, усмехнулся бывший аристократ. Я уж думал, ты совсем забыл про тренировки. Где пропадал эти два дня? В кузнице, соскучился по родному делу. К тому же, у хозяина мастерской есть ответы на мои вопросы. Ну что, начнем. Прошу прощения, но я должен вам сообщить. Громко прервал беседу пришедший слуга, даже отошедшие девушки повернулись к источнику шума. Наш Санцелики приглашает своих почетных гостей на бал, который состоится через неделю. Его Величество будет очень рад видеть вас всех, и в качестве жеста гостеприимства для вас пошьют костюмы и платья. Через час в ваших покоях будут снимать мерки для пошива. Убедительная просьба не задерживаться. Закончив доклад, слуга отвесил вежливый поклон и быстро ушел. Какой еще бал? Удивилась Агнешка. Это там, где танцуют? Неуверенно произнесла Нарья. Танцы? Ну, нет, я туда не пойду. Ни за что, возмутилась Орфея и пнула манекен. Зачем нас приглашать на бал? У нас нет на это время, добавил Эрик. Но пойти мы, тем не менее, должны, проговорил Маркус. Должны, с чего это? Не унималась блондинка. Мы гости императора, и он сделал этот жест, чтобы проверить нас. Если не пойдем, то это многое скажет за нас, чтобы мы не думали, продолжил бывший аристократ. И что же это ему скажет? Нам просто не интересны балы, да и времени на них нет, уточнил кузнец. Дворцовые интриги они такие. Этого я и опасался, но не стоит так сильно возмущаться. Достаточно лишь прийти, показаться императору, постоять в сторонке и уйти, даже танцевать не обязательно. С нас не убудет, зато мы покажем нашу благосклонность, а после сможем спокойно тренироваться дальше, пояснил оборотень. А если мы откажемся, то никакого спокойствия не будет, спросила Агнешка. Сложно сказать, задумался Маркус. Сомневаюсь, что нам что-то сделают, все-таки мы им нужны. Но в зачет нам это точно не пойдет. Учитывая, сколько в нас вкладывают, то и ожидают многого. Один вечер можно и потерпеть, тебе может и один вечер. А вот нам еще мучиться с платьями и с этими каблуками. Видела я парочку таких во дворце. Я вообще ненавижу платья. Вот чем им штаны не угодили, продолжала ворчать Орфея. А мне нравится, всегда было любопытно хотя бы взглянуть на бал, бодро и с улыбкой проговорила травница. Кто бы сомневался, буркнула блондинка. Все, я в купальне, надо отдохнуть перед каторгой. Лучше бы еще час бегала по плацу, чем это вот все. После очередной тирады воровки, все начали собираться. Спарринг пришлось отложить. Парням тоже нужно было привести себя в порядок перед снятием мерок. «Аркх!» – взвыла Орфея. «Это настоящая пытка. Меня всю искололи иголками. На тренировках я хотя бы могла попытаться двинуть в ответ. Еще и командуют похлеще деда. И не говори!» – устало протянула Агнешка. «Сейчас ноги отвалятся. Так долго на одном месте я еще не стояла без движения. Зато такая красота! Я даже не подозревала, что у ткани может быть такое разнообразие красок». Воодушевленно добавила Нарья. «Вы какой цвет выбрали? Мне предложили нежно-коралловый. Не знаю, кто такие кораллы, но выглядит очень красиво». После нескольких часов мучений с мастерами швейного дела, которые снимали мерки, подбирали ткани и фасоны для будущих платьев, девушки, не сговаривая, снова отправились в купальни. Горячая вода в открытом доступе и в любом количестве подкупала, а бани и приятно пахнущие масла быстро заставляли привыкнуть к такому. К тому же, совокупность этой роскоши неплохо расслабляла. Собственно, этим они и занимались, отсиживаясь в парилке. «Еще бы», — хмыкнула блондинка, — «ты наверняка и уроков танцев ждешь. Так сильно хочется пообжиматься с Маркусом. Для этого существуют менее напряжные способы. Благо высокая температура и пар уже сделали свое дело, и лицо травницы уже было раскрасневшимся. Орфея, возмутилась Агнешка, не перегибай палку. А что я, разве что-то не так, улыбнулась воровка. После тяжелого дня, который еще даже не подходил к концу, Орфее требовалась разгрузка, и ничего лучше безобидных шуток, хоть и немного грубоватых, она не придумала. Все нормально, ответила Нарья, отойдя немного от смущения. Просто нашей языкастой подруге немного завидно. От Эрика она не дождется приглашения на танец. Задался мне он, фыркнула Орфея и отвернулась, вытирая лицо от пота полотенцем. Дам тебе совет, подруга, улыбнулась Агнешка. Эрик простой как половник. Ему нужно говорить прямо, намеков он не понимает. Да не нравится мне он. Чего пристали? Воскликнула воровка, резко встала и чуть ли не выбежала из парилки, а за ее спиной послышались тихие хихиканья. Чтобы унять получающее лицо, она с разбега прыгнула в бассейн, оставляя на поверхности воды полотенце, которое постепенно тоже погружалось на дно. Прохлада постепенно отсудила коду и нрав блондинки. Слова подруг кольнули в сердце, но она сама затронула эту тему и первая начала так шутить. Немного подумав, Орфея допустила, что может испытывать некую симпатию к Эрику, но сразу же отбросила эту, по ее мнению, глупую мысль и вынырнула. С коротких волос потоком стекала вода по лицу. Кожа немного горела от резкого перепада температур, особенно на месте рваного шрама. Но эти ощущения лишь расслабляли и отрезвляли разум. Реальная боль уже прошла. «Орфея, прости», — раздался осторожный голос Нарьи позади. «Я не хотела грубить». Травница вышла из парилки, обернутая простынь, которая очень четко повторяла изгибы молодого тела. А затем показалась Агнешка, совсем не стесняясь своей ноготы, она утирала пот с груди. «Не парься», — выдохнула Орфея, сплевывая воду. «Я первое начало, а ты молодец, умеешь отвечать. Видела бы ты, как я торгуюсь на рынке, тогда не издевалась бы надо мной», — улыбнулась травница. «Да, мой промах», — ухмыльнулась блондинка. «Так и что думаешь о моем совете?» — подмигнула Агнешка. «Давай не сейчас, ладно, а то я опять вспылить могу». Воровка нырнула и всплыла у края бассейна, облокотившись к нему спиной. «Ты лучше про себя расскажи. Надеешься увидеть того красавца, чью сестру мы спасли? Вроде он к тебе проявлял активное внимание. Я знаю таких, как он. Повелся на все это, но не более». Агнешка провела рукой по своему телу и улыбнулась. «Мужчина есть мужчина, и неважно, сколько у него денег или какие титулы он носит. Думают они всегда одним местом. Но не все», — резко возразила Нарья, но не стала продолжать мысль, засмущавшись. Подруги прекрасно ее поняли и не стали шутить, сдержав свое чувство юмора. «Хватит им на сегодня скандалов, хотя, еще не вечер. После всех мучительных примерок и выборов фасонов бального костюма, Эрик выбился из сил. Он, конечно, привык подолгу стоять у наковальни или у горна, помогая отцу и деду. Но там он хотя бы был при деле, а не просто стоял как истукан. Даже тренировки его так не изматывали, по крайней мере, морально. И это еще при том, что еще предстояла встреча с дворфейским кузнецом. После их тяжелой беседы, которая переросла в драку, Хармди собирался что-то ему сказать, да и сам Эрик хотел задать ему парочку вопросов. На выходе из комнаты здоровяк встретил Маркуса. Тот предложил ему поспарринговаться, как они хотели до примерок. Но когда оборотень узнал, что у его товарища намечается встреча, то сменил свои планы и пошел в библиотеку. Удивительно, но, несмотря на то, что вся пятерка только прибыла во дворец, причем большинство из них никогда не были в подобных местах, они быстро нашли себе дела. По знакомому маршруту Эрик направился в кузню. Уже на подходе он слышал, как активно стучат два молота, выбивая ритмичный звон. Зайдя внутрь, парень увидел двух работающих дворфов. Хармди он узнал, тот работал маленьким молотом, помогал второму дворфу, который отличался седыми волосами с проплешиной на макушке и более кустистой бородой с обилием кости украшениями в виде золотых и серебряных колец, расписанных рунами. Также он заметил, теперь уже со стороны, как светится внутренний горн во время работы. «Явился», — буркнул Хармди, не оборачиваясь. «Тащи заготовку из горна, она должна была уже достаточно раскалиться». Эрик не стал возражать и послушался мастера. Надев рукавицы и фартук, а затем, вооружившись клещами, он проверил красноту стали и, немного погодя, вытащил ее из горна и понес к наковальне. «Клади ее и держи покрепче», — спокойным голосом отозвался седовласый дворф. И тут Эрик тоже не стал возражать. Хармди убрал в сторону почти готовый изогнутый клинок и первым нанес удар своим небольшим молотом по новой. «Так и будешь просто стоять и держать, активируй свой горн, наполняя заготовку энергией», — буркнул хозяин мастерской. Парень сперва замешкал, но потом сконцентрировался и аккуратно направил энергию из горна через правую руку в заготовку. Седой дворф удивленно повел бровью, когда увидел знакомое свечение у человека в груди, но на этом его проявление эмоций закончилось. Он замахнулся молотом и с силой обрушил его на раскаленный прут металла. Эрик всем телом почувствовал этот удар. Мощные вибрации пронеслись от стали в его нутро. В какой-то момент он начал ощущать, как его энергии что-то мешает проникать в заготовку, и, шумно выдохнув, напрягся, чтобы его руку не разорвало из-за этой странной закупорки. «Так-то лучше», — проговорил старый дворф. Продолжай поддерживать этот уровень силы. Дальнейший рабочий процесс происходил без сюрпризов. Эрик прекрасно знал, что нужно делать. Он переворачивал заготовку без напоминаний, одним лишь взглядом поняв, какую форму хотят придать ей два мастера. До этого он несколько раз ковал, используя энергию горна, но происходило это естественно, самопроизвольно. А сейчас ему приходилось сильно концентрироваться, чтобы высвободить больше мощи и при этом не вызвать взрыв, как во время боя. С учетом утренних тренировок и ментальной усталости после примерок, парень чувствовал, что выдыхается. Так много энергии он высвобождал только во время реальных сражений. И обычно, после них Айронстоун отправлялся в беспамятство от истощения. Сейчас он еще не достиг этого состояния, но был близок к нему. И два дворфа это заметили, но не стали прерывать процесс. «Держись, пацан, если мы сейчас остановимся, то вся работа пойдет на смарку», – пробурчал Хармди. «Вдыхай носом, полной грудью», – проговорил Седой. После этих снов он, в очередной раз, с размаху ударил. И если в первый раз Эрик почувствовал напряжение и противодействие, то сейчас, чужая энергия придала ему силы, парень четко это осознал. После такого подарка, здоровяк смог спокойно продолжить тяжелый темп, до конца работы. «Техника хорошая, но с энергией горна ты плохо умеешь работать. Кто тебя учил?» – заговорил старый дварф, когда ковка закончилась. «Кузнечному делу меня учили отец и дед, а с горном я познакомился лишь месяц назад», – выдохнул Эрик, после активной работы с внутренней энергией. «Ты взгляни на его горн, это не лепится какая-то, все наоборот», – пробурчал Хармди, убирая инструмент. «Ты ведь Эрик?» «Да, да, Эрик Айронстоун». «Карим Вальсц», – кивнул седовласый и пожал протянутую руку. «Позволишь взглянуть на твой горн?» Парень молча кивнул и стянул с себя рубаху. Карим нахмурился, а потом долго всматривался в каждую руну и узор. «Получается, в твоем роду одни люди?» «Да, в нашем краю дворфов нет», – проговорил молодой кузнец, а после небольшой паузы продолжил. «Про ваш народ у нас никто не знает. Хаймэм, ты ведь знаешь, что то, чем ты обладаешь, нет ни у кого из людей». «Да, мы с Хармди уже говорили на эту тему». «Наслышан», — улыбнулся Карим. «Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу». «Хармди, мастерская безопасна, нас никто не услышит, обижаешь, я лично ставил все руны. Никто за пределами мастерской нас не услышит». «Хорошо, тогда доставай бутылку и закуску. Разговор будет долгим». В свои покои Эрик вернулся за полночь. Голова плохо соображала, причем действие алкоголя уже закончилось, несмотря на всю его ядреность. Парень был знаком со спиртными напитками, но такое он пробовал впервые в жизни и смог выдержать лишь две стопки. После второй его повело и дворфам пришлось ждать, пока молодой кузнец проснется. После Айронстоун решил воздержаться от дальнейшего распития, иначе никакого разговора и не произошло бы. По большей части Эрик выступал в роли слушателя, так как говорил только Карим. Перво-наперво он пояснил, что про дворфов известно каждому. Нет ни одного города или страны, где бы не знали про низкорослый народ, даже на соседних континентах, за океаном. Возможно, есть еще неизведанные уголки, но старший Вальст сомневался в этом. Также он добавил, что срок жизни дворфов в несколько раз больше, чем у людей. Сам Карим разменял третью сотню лет, а Хармди только приближался к 100 годам. Эрик не совсем понимал, в чем связь этих двух, на первый взгляд не связанных, фактов. Но вскоре Карим объяснил, это было чем-то вроде легенды. Если верить ей, то давным-давно в этом мире не существовало разумных рас, лишь животные, небольшая разновидность монстров и магических зверей, да предки звероидов. И вот однажды появились разумные расы, эльфы, дварфы, люди и некоторые зеленокожие. Все они бежали из родного мира, так как он исчерпал всю магию, а без нее вся жизнь закончилась бы. Каждый из этих народов появился в новом доме разными путями. Кому-то помогло их божество, пожертвовав своими силами, ради жизни своих почитателей, другие воспользовались остатками магической энергии и проделали своеобразный мост между мирами. А дварфы и люди воспользовались совместными передовыми технологиями и создали портал, чтобы спастись. По сути, все они воспользовались одним и тем же, только шли разными путями. Но естественно, что спаслись не все, большая часть народов осталась погибать, не каждому суждено было вступить в новый мир. В этот момент Эрик начал задумываться, но все еще не мог понять, к чему все это вело. И видя немой вопрос, Карим добавил, что до этого массового переселения некоторые народы жили рука об руку, в частности люди и дварфы. Многие из них строили совместные города, развивались вместе и делились открытиями. Даже существовали кланы, состоящие из людей и дворфов. Одним из таких являлись Айронстоуны. На этом Карим закончил. Он ожидал, что последний нюанс вызовет хоть какой-то отклик у Эрика. Но тот, как будто, в первый раз услышал об этом. И так оно и было. К моменту, когда Карим закончил, стало уже поздно. Эрику требовалось время, чтобы переварить услышанное, а дворфам, чтобы подготовиться к его обучению. На этот раз они не стали затрагивать тему горна, даже когда молодой кузнец сам затронул эту тему, объяснив это тем, что сегодня и так уже много было сказано. Парню ничего не оставалось, как согласиться с этим, и поэтому он сейчас лежал в своей комнате и пытался понять, правдива ли легенда старика Вальсца или нет. Глава 3. На следующий день Эрик сразу же отправился в мастерскую Хармди Вальсца для следующей порции знания и, возможно, уже, наконец, для обучения. «Слушай, Эрик», — начал Карим, — «разница принципиальная. Обычно, после рождения дворфа жрецы наносят на его груди горн, при использовании специальных чернил и внутренней энергии, и на этом все. Дальше дети растут и познают кузнечное и боевое искусство, а также практикуют концентрацию. И только по окончании отрочества будущие взрослые дворфы проходят обряд инициации с кольцом. Только после этого они полноценно могут пользоваться своим горном. Но у тебя не так. Мало того, что твой горн расписывался от груди и далее к руке, так еще и инициацию ты прошел гораздо позже. А это плохо?» – спросил парень. «Могло бы быть, но тебе повезло. Знаешь, почему горн не расписывается с самого начала?» Увидев кивок отрицания, дворф продолжил. «Потому, чем сильнее расписан горн, тем больше в нем силы. Она постепенно накапливается и сможет высвободиться только после появления отметины на пальце. И если не справиться с мощью, то пользователь разорвет на куски. Теперь понимаешь, как тебе повезло. Твой горн был больше, чем у любого юнца, который проходит инициацию. Даже в давние времена, когда практиковался такой метод, горн юных дворфов был меньше. Судя по отметинам на твоем пальце, ты уже несколько раз пользовался взрывом». «Да-да, не удивляйся», — ухмыльнулся Хармди, увидев выражение лица Эрика. «Приглядись к правой руке, отметины ведь уже шире кольца». «Да», — Айронстоун взглянул на указательный палец правой руки и проверил слова дворфа. Раньше он не обращал на это сильного внимания, да и некогда было. Но сейчас он увидел, что татуировка разрослась на всю фалангу и немного зашла на костяшку. «Энергия из горна проходит через все тело в руку, и за счет нее формируются новые руны», — продолжил Карим. «Они нарастают от места кольца и стремятся к груди, к самому горну. Именно на нем изображены все руны, а их набор зависит от клана. Есть как универсальные, так и уникальные. Если, будучи членом одного клана, у тебя окажутся отметины другого, то конфликта не миновать, начнется клановая вражда и война, и победитель остается только один». «Подождите, вы говорили, что метод расписывания горна, как у меня из давних времен». «Насколько давних?» «Такое практиковали задолго до моего рождения», — кивнул старший Вальсц. «А как тогда сейчас происходит?» «Я уже упоминал вскользь, но расскажу подробнее. Сперва жрецы наносят основу, и пока она напитывается энергией, другие расписывают круг клановых рун. На этом все, иначе может возникнуть переизбыток мощи в молодом теле. Только через несколько лет, когда тело становится достаточно крепким и после специальных тренировок проводит инициацию, к этому времени дворф уже способен управлять горном. Я сильно удивился, что ты все еще стабилен и жив, но приглядевшись к твоим рунам на груди, все становится понятно. У тебя очень крепкая основа. Благодаря рунам созидания ты выдержал первые и последующие взрывы. В кузнечном мастерстве ты хорош, но в противовес ему, боевые техники на нуле. Хоть ты и инстинктивно пользуешься взрывом и к тому же пытаешься дозировать выплеск энергии, но это даже не основа. Тебе нужна база. Я и мой внук можем дать ее, но не более. Чтобы полностью раскрыть твой потенциал, тебе нужен кто-то из Айронстоунов. И в чем же проблема? Вновь спросил Эрик. Мы не знаем, как они среагируют на тебя, — выдохнул Хармди. Помнишь мою реакцию при нашей первой встрече? Айронстоуны могут тебя казнить на месте, без лишних разговоров. Поэтому держи свой дар в тайне, — присоединился к предостережениям Карим. Пусть лучше думают, что ты из очередного людского рода, который пытается повторить дворфийский горн. Хоть это и само по себе ставит тебя в не лучшее положение перед дворфами, но лучше уж так, вернее, так безопаснее для тебя, добавил Хармди, и не называй свое второе имя, для своего же блага. Я займусь твоим обучением, а дед попробует разузнать побольше. Может, получится найти твоих более сговорчивых родственников. Спасибо, конечно, но зачем вам заниматься моими проблемами? Император в любом случае попросит меня заняться тобой, он уже это сделал. Мне, как бы, не в тягость, все равно работаю на него. Да и давненько я не разминался, улыбнулся младший Вальц, а деду просто любопытно. К тому же, он очень сердобольный старик. Между прочим, я все еще здесь, возмутился Карим и кашлянул в кулак. Не забивай себе голову лишними мыслями, Эрик. Так уж сложились обстоятельства, ты ни в чем не виноват. Мы просто хотим помочь. А попутно, мне хочется узнать, насколько правдивы легенды. Молодежь про них уже забыла, да и среди стариков мало кто относится к ним с энтузиазмом, а мне с детства было любопытно. Старший Вальц ухмыльнулся, почесывая бороду, и принялся за работу, подготавливая кузнечный инвентарь. Дед правильно говорит, не забивай голову лишними мыслями, а то пропустишь удар, хмыкнул Хармди. Давай отойдем в сторонку и не будем мешать, я научу тебя создавать щит. Полезная штука, защитит как от магии, так и от меча. Готовь свой взрыв, только дозируй мощь, а то вырубишься, и на сегодня про обучение можно будет забыть. Карим Вальц положил кусок заготовки в жерло горна и наблюдал за тем, как его внук начинает обучение дворфийским боевым техникам человека. Он никогда бы не подумал, что доживет до такого. Старик понимал, что это табу. «Какая уже разница?» – тихо проговорил старый Вальц. «Все равно в роду осталось только двое». «Зараза!» – выругалась Орфея. «Достала! Ты вообще правильно преподаешь? Уже 3 дня кряду меня бьет молнией во время медитации. Такова природа этой стихии». «Я предупреждал», — спокойно отозвался Мельхорд, «но не каждое же мгновение, час, что час, почти каждый час, а ощущение, что слишком часто». Они находились в одной из многочисленных комнат дворца. Судя по всему, здесь проводились частные уроки, по всей видимости, магического характера. По крайней мере, так решила Орфея, увидев странные, по ее мнению, предметы, похожие на те, что она видела у магистра Имонда. «Это потому, что ты погружена в медитацию и не замечаешь время. Тебя выбивают из нее лишь искры из кристалла, а он точно целый. Так и должно быть. О, тебе еще повезло. Вот мой первый действительно бил меня каждое мгновение и в итоге взорвался. Видишь, чернокожий мужчина убрал с части лица копну длинных волнистых волос и оголил шею, демонстрируя несколько неестественно выпирающих вен, фиолетовых и синих оттенков, от ключицы до уха. Обошлось малой кровью», — проговорил маг. «Поэтому я тут рядом, чтобы предотвратить худших последствий. Тот старик, что хочет моей смерти, если дает такое в пользование», — слегка дернулась воровка и, встав, отошла в сторону от кристалла.